Часть первая. Локальный бизнес. Глава первая. Что это такое? Определение локального бизнеса в нашей стране не очень прижилось и потому, видимо, не в ходу. Хотя локальный бизнес как явление существует со времен Древней Руси. Тогда, правда, бизнесмены назывались купцами, а бизнес — лавками имени того-то и того-то. Но принцип был тот же. Купцы-бизнесмены либо странствовали, закупали и привозили заморские товары, либо выращивали что-то свое, либо оказывали какие-то услуги, которые умели. Понятий «трафик» и «высокая проходимость» не существовало и в помине, но уже тогда на интуитивном уровне чувствовалось, что лавки выгоднее открывать на широких улицах и главных площадях, а торговый путь должен проходить через крупные города. Не менее важно, что реализация этих товаров и услуг проходила в одной конкретной локации, а за продажу купцы брали монетой. Это и была прибыль. За эту тысячу лет такой бизнес претерпел сильные изменения. Лавки стали называться салонами, пиццериями и кофейнями. Купцы переименовались в предпринимателей, а весь процесс теперь регулируется со стороны государства. Введены классификации видов деятельности, обязанность вести бухгалтерию, сдавать отчеты и иметь кассу. Но суть осталась той же. Локальный бизнес — это предприятия, которые работают офлайн. Их деятельность привязана к конкретной отметке на карте — локации. Клиенты — это целевая аудитория таких предприятий, люди, живущие или работающие неподалеку. Чаще всего это малый бизнес в форме ИП или ООО. Статистика налоговой службы, которую вы можете найти, перейдя по QR-коду в PDF-приложении, показывает, что с каждым годом регистрируется все больше компаний, которые относятся к малому или среднему бизнесу. Например, на конец 2022 года в России зарегистрировано 6 миллионов компаний, относящихся к малому, среднему бизнесу или ИП. Последних, кстати, больше половины — 3,7 миллиона. Чаще всего это микропредприятия, в которых создатели ИП работают либо в одиночку, либо со штатом не более 15 человек и зарабатывают до 120 миллионов рублей в год. К таким относятся. Кофейни, пиццерии, художные, кафе и рестораны. Одним словом, общепит. Салоны красоты, парикмахерские. Мини-маркеты, табачные магазины и алкомаркеты. Сервисы технического обслуживания и автомойки. Цветочные мастерские, аптеки. Список можно продолжать долго, но основные виды были названы ранее. Это все то, что так плотно вошло в нашу жизнь. И куда мы заходим по пути на работу или к дому. Ключевое здесь — по пути. К 2023 году рынок онлайн уже переполнен и растут до невозможности. Да, раз на это есть спрос, то, наверное, любые даже инфо-цыганские бизнесы имеют место. Как у Маяковского. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но есть как минимум три причины, почему офлайн-бизнес, а точнее локальный офлайн-бизнес, может быть круче. Первое. Согласно исследованию, которое проводилось в США, его вы можете увидеть, перейдя по QR-коду в PDF-приложении, в 2021 году 93% потребителей не готовы тратить больше 20 минут, чтобы добраться до магазина, кофейни или ресторана. При этом, чем чаще совершаются покупки такого типа, тем короче расстояние выбирается. Например, каждый день за продуктами люди предпочитают ходить в магазины рядом с домом или работой на расстоянии 5-6 минут пути. Для похода в кинотеатр или за одеждой респонденты согласны потратить больше времени. 17-19 минут на дорогу. Чаще всего, не задумываясь, мы с вами поступаем так же, как и большинство респондентов из этого исследования. Я лично не поеду на маникюр в другой конец Москвы, а сделаю его возле дома. Выходя на обед из офиса, не пойду в соседний район за кофе, а возьму его вот тут, за углом, несмотря на то, что там может быть вкуснее. И машину я буду мыть возле дома, а не на другом конце города, где может быть дешевле. То есть человеческая лень и нежелание ходить далеко лишь на руку предпринимателю. Вторая. Статистика Росстата, ее вы можете найти в PDF-приложении, лишь доказывает рост популярности разного вида локальных бизнесов, а вместе с ним и увеличение покупательской активности. Оборот ресторанов, кафе и баров составил 2,28 триллионов рублей в 2022 году, что на 4,7% больше в сравнении с 2021 годом. А объем рынка салонов красоты за год вырос на 46,9%. Поэтому второй аргумент в пользу преимуществ локального бизнеса — люди все больше привыкают к формату делегирования простых дел. Мы все крепче привыкаем к культуре взять кофе в стаканчике с собой, вместо того, чтобы сварить его дома. Девушки все чаще предпочитают делать маникюр и педикюр в салоне, а не красить ногти дома, свернувшись в три погибели. Таким образом, желание оптимизировать процессы и отдавать на аутсорс то, с чем лучше и быстрее справится профессионал, а не я сам, снова на руку. И последнее по списку, но не по важности причина. Малый локальный бизнес лучше для региональной экономики, чем новые федеральные сетевые магазины. При открытии крупных гипермаркетов национального уровня, например, прибыль местных предприятий значительно снижается, из-за чего многие из них в конечном итоге терпят неудачу и вынуждены закрываться. Это создает экспоненциальный эффект. При закрытии одного крупного бизнеса люди лишаются работы, от этого предприятия поменьше теряют поставщика, а следовательно и свой бизнес. Следом снова остаются без работы сотрудники и так далее. Об этом было опубликовано большое исследование JSTOR, результаты которого также представлены в PDF-приложении. При этом с точки зрения предоставления рабочих мест и уплаты налогов множество маленьких предприятий ничем не хуже одного большого. То есть открытие нескольких маленьких пекарен, кофеен и магазинчиков для муниципального бюджета, вероятно, даже выгоднее, чем один большой Ашан. Последний аргумент может показаться не таким значимым, потому как чаще всего мы думаем о себе и своей выгоде, а не о государстве и муниципальном бюджете. Мол, что мне с этого? Но если задуматься чуть глубже, то именно местный бюджет напрямую влияет на нашу жизнь, здоровье, образование и жилищно-коммунальное хозяйство. Поэтому идеальная схема взаимодействия государства, бизнеса и человека следующая. Больше локальных бизнесов, следовательно, больше спрос. Следовательно, больше оборот, больше рабочих мест, больше налогов уходит в бюджет. А следовательно, выше уровень жизни. Бонус-аргумент, который я привожу сотрудникам, рассказывая, почему важен классный клиентский сервис и которым готова делиться с вами, если эти три причины еще не зажгли в вас искру бежать и открывать собственный локальный бизнес. Последние пару-тройку лет в обиход вошло популярное «Как похорошела Москва» при Сергее Семеновиче. С этим сложно поспорить. Новая плитка и отсутствие рекламных баннеров, пестрящих на каждом шагу — это классно. Но помимо этого Москва похорошела еще и благодаря отдельно взятым Колям, Валям, Машам, которые открывали предприятия, делающие нашу жизнь чуть лучше. Это как раз удобные для работы кафе, любимые пиццерии, куда приятно ходить с детьми по субботам, и пекарни, где можно каждое утро зацепить круассан по дороге в офис. Поэтому если вы готовы делать свой город, поселок или район чуть лучше, с этой аудиокнигой вы уже на правильном пути. Впереди нас ждут шаги и главы, которые помогут построить локальный бизнес и не наломать дров. В этой части мы начнем с самого основного, разберемся в типах локаций и видах бизнеса, подходящих тем или иным местам.